сержант, Кирк, Миранда сделала вид, что только что прочла нашивку. Наверняка наше командование направило соответствующее уведомление, но оно, как это часто бывает, затерялось в недрах бюрократической машины. Сами знаете, это бумажная волокита. Морщины на лбу сержанта стали глубже. Хэймэм, ожидайте здесь, буркнул он и, развернувшись, отошел на несколько шагов к ближайшему военному хаммеру, доставая спутниковый телефон. Эмма, твой выход, едва слышно пробормотал Максим в миниатюрный ушной наушник, не сводя взгляда с сержанта, который уже начал набирать номер. Его идеальный слух позволял без труда разбирать слова даже на таком расстоянии, но сейчас важнее была работа Эммы. Все под контролем, Макс, раздался в наушнике веселый, чуть насмешливый голос Эммы Фрост из фургона Форд Яцонолине, припаркованного за углом. Просто стойте красиво и не привлекайте лишнего внимания. Расслабься, дорогой, я все сделаю в лучшем виде. Сержант Кирк, стоявший метрах в пяти от них, говорил по телефону короткими, отрывистыми фразами. Максим отчетливо слышал обрывки. Так точно. Лейтенант Грин и старший сержант Дау. Стратегические силы. Проверить авторизацию. Проект Единорог. Да, понял. Пропустить. Принято. Код подтверждения. Танго 96 Фокстрот 33. Конец связи. Убрав телефон, старший сержант вернулся к Максиму и Миранде. Его лицо уже не выражало прежней подозрительности. Он вытянулся и отдал честь Миранде. «Прошу прощения, мэм. Проходите», — он указал на главный вход в колледж Грейберн. «Вам выделить сопровождение?» «Никак нет, сержант Кирк», — твердо ответила Миранда. «Мы справимся вдвоем. Если понадобится ваша помощь, мы дадим знать. За мной, Дау». Пройдя мимо оцепления и скрывшись в здании колледжа, Максим и Миранда позволили себе немного расслабиться. Коридоры были пустынны, лишь отдаленные звуки суеты военных доносились с улицы. «Мы внутри», — тихо сообщил Максим в наушник. «Кстати, Эмма, что это был за бред с единорогом?» Звучало довольно экстравагантно. «О, это была чистая импровизация», — со смехом ответила Эмма. «Я просто внушила сержанту Кирку, что он дозвонился до центрального штаба, а не до своего непосредственного командира, который, скорее всего, был бы не в курсе вашей секретной миссии». Затем оператор на том конце провода подтвердил, что да, есть такое разрешение по сверхсекретному проекту «Единорог». Ну а код доступа – это уже чистый полет фантазии. Главное, что сработало. «Хорошая легенда, подруга», – одобрительно хмыкнула Наташа Романова, чей голос также прозвучал в эфире. Она вместе с Эммой Джитом находилась во второй группе, готовая к любым неожиданностям. Мистик, в облике неприметного толстяка, молча вела фургон, идеально вписываясь в роль водителя ремонтной бригады. «Ребята!» Внезапно в общий канал ворвался встревоженный голос Самбры с базы «Дача». Ее обычная игривость испарилась. «У нас тут ЧП. Этот псих Блански, он трансформируется. Прямо сейчас, судя по тому, что я вижу через камеры, это будет что-то очень большое и очень злое. Похоже, скоро начнется веселье, и это будет мерзость». «Принято, Самбра», — коротко ответил Максим, обмениваясь быстрым взглядом с Мирандой. План только что получил серьезную поправку. Они ускорились, практически взбегая по лестнице на второй этаж, где располагалась лаборатория доктора Сэмюэля Стернса. Подбежав к окну в коридоре, они увидели подтверждение слов Самбры. Огромная, гротескная фигура мерзости, только что вырвавшаяся из лаборатории через проломленную стену, с ревом приземлилась на их Chevrolet Tahoe, превратив его в груду смятого металла. «Пиздец», — констатировал Максим, с досадой глядя на останки машины. «Надеюсь, у того агентства по прокату была хорошая страховка, а то действительно жалко, отличная была тачка. Столько воспоминаний, ну, могло бы быть». Не теряя времени, они рванули к двери лаборатории. Максим, не церемонясь, выбил ее плечом. Картина внутри была удручающей. Часть стены зияла огромной дырой, ведущей на улицу. Обломки бетона и арматуры были разбросаны повсюду, даже потолок в этом месте был частично обрушен. На полу, в луже собственной крови, лежало тело женщины-лейтенанта-адъютанта генерала Росса, с аккуратным пулевым отверстием в голове. Блански позаботился об устранении свидетелей еще до трансформации. Большая часть оборудования была разбита или опрокинута, очевидно, Эмилю Блански в его новой форме было тесно в лабораторных стенах. Запах озона, химикатов и крови тяжело висел в воздухе. «Работаем быстро, но тщательно», — скомандовал Максим, оглядывая погром. Миранда молча кивнула и немедленно приступила к сбору уцелевших бумаг, лабораторных журналов и жестких дисков с записями Стернса. Ее движения были выверены и экономичны, сказывалась подготовка оперативника Цербера. Максим же направился к холодильной камере, где должны были храниться образцы крови Брюса Беннера. Одно прикосновение, и пакет с зеленоватой жидкостью или колба исчезали в его безразмерном инвентаре. Это значительно ускоряло процесс. Через 5 минут с кровью было покончено. Вернувшись в основное помещение лаборатории, он присоединился к Миранде, помогая ей и параллельно складируя в инвентарь уцелевшие системные блоки, специализированное оборудование и все, что могло представлять ценность или содержать важные данные. Именно так, убирая очередной прибор, Максим и наткнулся на доктора Сэмюэля Стернса. Ученый лежал на полу за стойкой с оборудованием, частично скрытый от глаз. Он был жив, но выглядел ужасно. Лицо искажено болью, на лбу зияла рваная рана, в которую, к ужасу Максима, медленно капала зеленоватая кровь Халка из разбитой колбы, валявшейся рядом. Глаза Стернса были широко открыты и смотрели на Максима с отчаянной мольбой о помощи. Он чуть не спалился с исчезающим в руке жестким диском, вовремя сообразив, что за ним наблюдают. «Он жив?» – тихо спросила Миранда, подойдя ближе и заметив ученого. «Сейчас узнаем», – мрачно ответил Максим и осторожно опустился на корточки рядом со Стернсом. Он нащупал пульс на шее ученого. Сердцебиение было частым и слабым, явные признаки шока, травмы сильнейшего стресса. Максим провел быстрый, но аккуратный осмотр, стараясь не двигать пострадавшего. Результаты были неутешительными. Несколько сломанных ребер, сломанная ключица и, что самое страшное, явные признаки перелома позвоночника. Один из позвонков неестественно выпирал под кожей на спине. Шансы, что Стернс когда-либо снова сможет ходить, были ничтожны. И это не считая открытой черепно-мозговой травмы и прямого контакта с гамма-облученной кровью. «Жив», — подтвердил Максим. Его голос был напряжен, но состояние — полное дерьмо. Он протер переносицу, устало выдохнул и обратился к Стернсу, стараясь говорить максимально спокойно и четко. «Доктор Стернс, слушайте меня внимательно. Молчите и не двигайтесь. Меня зовут Николас Доу. Вы очень серьезно ранены. У вас, как минимум, сломан позвоночник. Один позвонок сильно смещен. Также сломано не менее 5 ребер. Возможно, есть трещины еще в 3-4. Сломана левая ключица. И самое главное, у вас тяжелая рана головы, вероятно, с сотрясением мозга, и, что критично, произошло заражение гамма-облученной кровью Беннера. Я не буду вас обнадеживать, ваше положение крайне тяжелое, но я постараюсь вам помочь. У меня есть один экспериментальный препарат. Есть шанс, что он сможет вас спасти, но гарантий никаких. Вы понимаете меня? Моргните один раз, если да, 2 раза, если нет. Стернс, из глаз которого текли слезы, от боли или отчаяния, было неясно, с трудом моргнул 1 раз. Отлично, я сейчас вернусь. Максим поднялся и отошел к Миранде, которая как раз закончила упаковывать последнюю стопку документов в специальный контейнер. И как же мы ему поможем? Миранда вопросительно выгнула бровь, ее взгляд был скептическим. У нас нет ни оборудования, ни времени на полноценную медицинскую помощь. У меня в инвентаре есть 2 аптечек Гидры, тихо ответил Максим, так, чтобы Стернс не услышал про инвентарь. Там есть мощный регенератор тканей, вколю ему. Посмотрим на результат. Главное, чтобы он не отбросил коньки от гамма-заражения прямо сейчас, до того, как препарат подействует. Много собрала? Достаточно. Практически все лабораторные журналы, дневники, исследования и цифровые носители у нас. Миранда кивнула на контейнер. Хорошо. Продолжай проверять. Может, что-то упустили? Кивнул Макс и, отвернувшись от Стернса, незаметно извлек из инвентаря 1 из аптечек. Она была выполнена из прочного серого пластика с тисненным символом Красного Креста. Вернувшись к ученому, Максим снова опустился на корточки. Он вскрыл аптечку и достал автоинъектор с прозрачной жидкостью, тот самый регенератор. Он поднес его к глазам Стернса. «Доктор, вы подтверждаете свое согласие на использование данного препарата?» Официальным, строгим тоном спросил Максим. «Напоминаю, 1 раз моргнуть, да, 2 раза, нет». Стернс, тело которого сотрясало мелкая дрожь от невыносимой боли, снова моргнул 1 раз. Его взгляд был полон надежды и страха одновременно. «Хорошо», кивнул Максим и, выбрав подходящее место на предплечье ученого, прижал автоинъектор. Щелчок, и препарат введен. Максим поднялся и отошел на 2 шага, внимательно наблюдая за Стернсом. Миранда стояла рядом, также не сводя глаз с лежащего на полу мужчины. Первая минута прошла без видимых изменений, затем вторая. Максим уже начал хмуриться, опасаясь худшего, но тут началось. Послышался тихий, но отчетливый хруст. Это вставали на место сломанные кости. Тело Стернса несколько раз дернулось, он издал сдавленный стон, больше похожий на всхлип. На глазах начали исчезать гематомы, затягиваться порезы. Выпирающий позвонок медленно втянулся обратно, спина ученого выпрямилась. Рана на голове перестала кровоточить и начала покрываться новой кожей. Через несколько мгновений этого жутковатого процесса Стернс обмяк, его глаза закрылись. Максим осторожно подошел и снова проверил пульс. «Как он?» – с неподдельным интересом спросила Миранда, подходя ближе. Ее обычно строгое лицо выражало удивление от увиденного. «Жив. Пульс ровный, сильный, но он в отключке. Похоже, болевой шок от процесса регенерации, даже несмотря на обезболивающие компоненты в составе, был слишком силен», – констатировал Максим, выпрямляясь. «Что с ним теперь будет? Это гамма-кровь. А вот хрен его знает». Максим задумчиво потер подбородок, глядя на умиротворенное, но все еще бледное лицо Стернса. «Только время покажет. Он же успел хлебнуть приличную дозу крови Беннера. Возможно, мы только что создали еще одного, потенциального Халка. Или что похуже. Будем надеяться, что лидером он не станет, хотя предпосылки теперь есть. Кстати, все собрала окончательно?» «Да, Максим. Все, что представляло хоть какую-то ценность или содержало информацию у нас», — Миранда улыбнулась, довольная результатом. «Тогда не мешкаем. Пора уходить», — заключил Максим. Он подошел к контейнеру с бумагами и носителями информации, который собрала Миранда, и одним движением отправил его в инвентарь. Затем еще раз быстро прошелся по лаборатории, зачищая последние уцелевшие элементы оборудования и серверные стойки. Убедившись, что не осталось ничего критически важного, Максим подошел к пролому в стене и выглянул на улицу. Картина была апокалиптической. Мерзость, упиваясь своей новой, чудовищной силой и неуязвимостью, крушил все вокруг. Машины летели в воздух, как игрушки, куски асфальта и бетона разлетались во все стороны. Солдаты армии США отчаянно пытались его остановить, поливая свинцом из автоматического оружия и гранатометов, но пули и гранаты лишь бессильно отскакивали от его толстой, бугристой шкуры или взрывались, не причиняя видимого вреда. Мерзость явно наслаждался хаосом и ждал. Ждал своего главного противника, Халка, для реванша. И он был готов разнести весь Гарлем, пока этот бой не состоится. «Уходим», — Максим решительно развернулся от окна. «Группа 2, мы выходим. Маршрут эвакуации Бетта. Встречаемся в точке номер 2. Готовьте транспорт, Максим». Внезапно в наушнике раздался взволнованный голос Хелен Парр, которая вместе с остальными наблюдала за происходящим с дачи. «Мы должны помочь. Там же гражданские». «Согласна». Тут же поддержала ее Тор, ее голос звенел от праведного гнева. «Невинные страдают, пока этот монстр резвится. Мы не можем просто стоять и смотреть». Генерал еще не покинул эпицентр событий, более спокойно, но настойчиво заметил Джет из фургона. «Однако, решение, безусловно, за вами, Макс», — вопросительно произнесла Диана, ее голос был полон сдерживаемой силы. «Что скажешь? Мы готовы». Максим снова устало протер переносицу и глубоко вздохнул, глядя в темнеющее небо, видневшееся через пролом в потолке. Решение было тяжелым. «Это не наша битва», — наконец произнес он, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Это должен быть бой Халка и мерзости. Бой, в котором Халк должен победить и, возможно, после этого уйти в закат, как это было в некоторых вариантах истории. Беннер пока что сумел подавить Халка внутри себя, но это ненадолго. Дайте ему время, и вы все увидите, как после прыжка из вертолета появится Халк. Не стоит вмешиваться в этот конкретный момент. Последствия могут быть непредсказуемыми, но люди, они же гибнут», — взмолилась Ангела Циглер, ее голос дрожал от сострадания, даже несмотря на то, что она была призвана из мира, где смерть была обыденностью. Ее врачебная натура не могла смириться с бездействием. «Я знаю», — рявкнул Максим, впервые за долгое время повысив голос на кого-то из своих девушек. В его голосе слышались сталь и глухая боль. «Знаю, мне самому это отвратительно, поверьте, но так надо. Вмешательство сейчас может привести к тому, что Халк не появится, или появится не так, или мерзость не будет остановлен должным образом. На несколько секунд в эфире повисла напряженная тишина. «А что если мы поможем только гражданским?» – осторожно предложила Кара, ее голос был мягким, но настойчивым. «Вытащим людей из-под завалов, эвакуируем раненых в безопасное место, доставим в больницы. Это же не будет прямым вмешательством в их бой. Мы не будем атаковать мерзость, просто спасем тех, кого еще можно спасти». Максим замолчал, обдумывая предложение. Он взвешивал все за и против почти целую минуту. Идея Кары была разумной. Это был компромисс, который позволял и помочь невинным, и не нарушить критически важный, по его мнению, ход событий. «Хорошо, наконец вынес он решение. Кавалерия, на выход. Ваша задача – исключительно помощь гражданским. Эвакуация, первая помощь, разбор завалов. Никакого контакта с мерзостью. Вы не должны попадаться ему на глаза, не должны провоцировать его на атаку. Халк должен сразиться с ним один на один. Это приказ. Действуйте максимально скрытно, насколько это возможно для вас. Принято». Почти одновременно ответили Диана, как лидер кавалерии, и Тор, Налани и Кара, выражая свое согласие. Радость и облегчение слышались в их голосах. И Самбра. Максим остановился у выхода из разгромленной лаборатории, бросив взгляд на одну из уцелевших камер наблюдения под потолком. «Да, Макс», тут же отозвалась хакерша. «Записи со всех камер наблюдения в колледже и вокруг него, особенно те, что могли зафиксировать нас или наши действия, сотри их полностью». Без возможности восстановления, его взгляд в объектив был ледяным. «Хех, считай, что их никогда и не было, Ефи», усмехнулась Самбра. «Цифровые следы, моя стихия. Никто ничего не узнает». «Отлично», Максим кивнул и глянул на Миранду. «Миранда, за мной. Пора выбираться из этого дурдома». Глава 36. Гарлемский переполох и неожиданная встреча. Вечер 4 июня 2008 года окрасил Гарлем в багровые тона пожаров и отчаяния. Воздух дрожал от рева и грохота. Мерзость, обезумевший от новообретенной силы и кажущейся неуязвимости, превращал квартал в руины. Автомобили, словно детские игрушки, взмывали ввысь, ударяясь о стены здания или разлетаясь на куски при падении. Асфальт трескался и вздыбливался, бетонные обломки размером с валуны сыпались дождем, сея панику и разрушение. Картина напоминала оживший кошмар, апокалипсис локального масштаба. Солдаты Национальной гвардии США, брошенные в этот ад, отчаянно пытались сдержать монстра. Автоматные очереди хлестали по его бугристой, зеленовато-серой шкуре, оставляя лишь едва заметные царапины. Гранатометы изрыгали смерть, но снаряды либо отскакивали от чудовища, либо взрывались, окутывая его дымом, из которого он выходил невредимым и еще более яростным. Казалось, ничто не могло остановить эту машину разрушения. Мерзость, бывший Эмиль Блонски, упивался своей мощью. Он крушил, ломал, сметал все на своем пути, но в его безумных глазах читалось ожидание. Он ждал, ждал того, кто был причиной его трансформации, того, кому он жаждал отомстить, Халка. Дважды Блонски был повержен зеленым гигантом. Второй раз едва не стоил ему жизни, и лишь сыворотка суперсолдата, введенная по приказу генерала Росса, спасла его от неминуемой гибели. Теперь же, усиленный экспериментальной кровью Беннера и разработками доктора Стернса, он чувствовал себя непобедимым, и он был готов разнести весь Гарлем в пыль, лишь бы дождаться своего заклятого врага. Тем временем, высоко над пылающим районом, рассекая винтами густой дым, летел тяжелый транспортный вертолет Сикорского МХ-53 Есиасталион. На его борту находился генерал Таддеус Громовержец Росс, его дочь Бетти, любовь и единственная ниточка, связывающая Брюса Беннера с человечностью, и сам Брюс, находящийся в полубессознательном состоянии. Медики суетились вокруг него, пытаясь нейтрализовать действие огромной дозы транквилизатора, который его накачали при захвате. Генерал Росс мрачно смотрел в иллюминатор на дело рук своего бывшего протеже. Горечь и злость на самого себя душили его. Он поспешил, он недооценил амбиции и безумие Блонски, и вот результат. Чудовище, рожденное его же приказом, громит город. Слишком много сыворотки, слишком много гамма-радиации, слишком много Блонски, скрежетал зубами генерал. Максим Феникс, облаченный в полевую форму старшего сержанта армии США, и Миранда Лаусон, в форме лейтенанта, двигались короткими, быстрыми перебежками от здания колледжа Гриберн к точке эвакуации Бетта. Узкие, заваленные мусором проулки Гарлема служили им укрытием. В руках они сжимали немецкие штурмовые винтовки ХКГ-36С, оснащенные коллиматорными прицелами и отече-тактическими фонарями, личная подготовка Максима для этой миссии. Миранда, с ее генетически отточенными рефлексами и боевой выучкой Цербера, следовала чуть позади, прикрывая тыл. Они были первой группой, только что успешно завершившей рискованную операцию «Крепыш». Все данные по проекту «Гамма-плюс», лабораторные журналы доктора Стернса, его личные дневники и, самые ценные, образцы крови Брюса Беннера и Халка, все это было аккуратно упаковано и надежно спрятано в безразмерном инвентаре Максима. Миссия двигалась к своему логическому завершению, и пока все шло по плану. Вторая группа уже ожидала их в неприметном, замусоренном переулке, служившем точкой бета. Старенький, белый фургон Ford Edson линии 1994 года выпуска, со следами ржавчины по кузову и выцветшей наклейкой несуществующей ремонтной фирмы «Фрэнсис и братья», идеально вписывался в окружающий пейзаж. Внутри фургона, в полной боевой выкладке, но без знаков различия, в черной тактической форме спецназа, находились Эмма Фрост, Наташа Романова и клон-командир Джет. На каждом была закреплена нательная камера, транслирующая изображение на дачу. За рулем, в облике тучного, небритого мужчины лет 40 с явными следами вчерашней попойки на лице, сидела Мистик. Она мастерски маневрировала по забитым улочкам, заранее выбрав этот закуток для безопасного отхода. На даче, их секретной базе, бывшем законсервированном бункере Гидры, в уютной комнате отдыха перед большим плазменным экраном расположились остальные члены команды. Самбра, окруженная несколькими ноутбуками, колдовала над клавиатурой, обеспечивая шифрованную связь, мониторинг городских камер, взлом полицейских частот и общую кибербезопасность операций. Малефисента, с присущей ей царственной грацией, откинулась на спинку дивана, с интересом наблюдая за разворачивающейся драмой. Рядом с ней, скрестив руки на груди, сидела Эластика, ее лицо выражало высокую сосредоточенность. Рядом с диваном стояла Лактарангел Циглер и пила холодную колу, излучая в пространстве легкую нервозность. Мистик, бросив взгляд в боковое зеркало заднего вида, заметила две быстро движущиеся тени. Хмыкнув, она произнесла своим новым, прокуренным мужским басом, обращаясь в салон: «Открывайте, у нас гости». «Кто?» Голос Бжета, как всегда, был спокоен и четок, даже сквозь шлем. Он был лидером этой группы прикрытия. «Это Максим и Миранда», подтвердила Эмма. Ее глаза на мгновение затуманились, когда она легко коснулась их разума в своей телепатии, проверяя окрестности на наличие других угроз. Максим, убедившись, что хвоста нет, подошел к задней двери фургона и уже занес кулак, чтобы постучать, как дверь со скрипом открылась. На пороге, с легкой улыбкой на губах, стояла Наташа. «Что-то вы долго», — подразнила она, помогая Миранде забраться внутрь. «Мы тут уже заскучать успели. Всякие неприличные мысли в голову лезли. А ты попробуй пробежаться по этому лабиринту, уворачиваясь от патрулей и не попадаясь на глаза этому зеленому переростку», — парировала Лоусон, устраиваясь на сиденье и закрывая за собой дверь. Ее идеальная прическа слегка растрепалась, а на щеке виднелась небольшая ссадина, особенно когда он швыряется машинами, как мячиками. «У-у-у, какие мы грозные!» Не унималась Наташа, ее глаза смеялись. «Хватит», — прервал их пикировку Джет. Его голос не допускал возражений. «Порядок, все на местах». Максим тем временем пробрался на переднее пассажирское сиденье рядом с Мистик. «Кавалерия, статус», — произнес он в закрепленную на воротнике гарнитуру. «Это Диана. Кавалерия на месте, действуем согласно новой задаче», — раздался в ответ спокойный и уверенный голос чудо-женщины. «Помогаем гражданским, разбираем завалы. Пока все относительно спокойно в нашем секторе». «Отлично», — кивнул Макс. «Повторяю вашу задачу. Исключительно помощь гражданским. Эвакуация, первая медицинская помощь, разбор завалов. Никакого, повторяю, никакого контакта с мерзостью. Вы не должны попадаться ему на глаза, не должны провоцировать его на атаку. Это должен быть бой только Халка и мерзости. Бой, в котором Халк должен победить и, возможно, после этого уйти в закат, как это было в некоторых вариантах истории. Беннер пока что сумел подавить Халка внутри себя, благодаря транквилизаторам, но это ненадолго. Наша задача – не спугнуть его раньше времени и не изменить канон больше необходимого». «Принято», – ответила Диана. «Ясно», – подтвердила Кара Зорель с другого конца города. «Поняла, генерал», – прогудел Бастори. «Без проблем, мой дорогой», – томно промурлыкала на лане. Максим мысленно поморщился от последних двух ответов. Любовный интерес некоторых его призванных воительниц иногда переходил все границы разумного, но сейчас было не до этого. Вмешиваться в этот конкретный момент истории было чревато. Последствия могли быть абсолютно непредсказуемыми, и его перк-тактическое предвидение рисовал не самые радужные картины при таком раскладе. Особая ударная третья группа, кавалерия, состоящая из Дианы Принц, Кары Зорвиль, Пауэр Герл, фем-версии Тора Одинсона, Тори и Омни Вумен, на лане, уже около 10 минут действовала в Гарлеме. Они рассредоточились по разным участкам района, стараясь держаться подальше от эпицентра разрушений, где буйствовала мерзость. Диана, с ее амазонской силой и скоростью, вытаскивала людей из-под обломков рухнувших зданий. Кара, используя суперскорость и рентгеновское зрение, находила пострадавших в самых труднодоступных местах и молниеносно доставляла их к машинам скорой помощи, которые боялись подъезжать ближе. Тория, призывая локальные порывы ветра, расчищала заваленные улицы, создавая проходы для спасателей и эвакуирующихся жителей. На лане же, с ее вилтрумитской мощью, поднимала целые плиты перекрытий, словно пушинки, освобождая погребенных под ними людей. Их действия не остались незамеченными. Несмотря на панику и хаос, находились смельчаки, которые, прячась за углами или в окнах полуразрушенных домов, снимали происходящее на камеры своих мобильных телефонов. Кадры могучих женщин, спускающихся с небес, словно ангелы-хранители, и спасающих простых людей, мгновенно разлетались по сети, порождая новую волну слухов и домыслов о таинственных супергероинях. Некоторые, осмелев, подбегали к ним, умоляя о помощи родным и близким, другие же, позабыв о страхе, пытались сделать селфи на фоне спасительниц. Девушки старались действовать быстро и эффективно, не вступая в лишние разговоры, но полностью игнорировать отчаянные просьбы не могли. Тем временем фургон с Максимом и его группой, ведомый уверенной рукой мистик, петлял по узким переулкам, лишь изредка выезжая на более широкие, но все еще опасные улицы Гарлема. Каждый поворот, каждый перекресток мог таить в себе встречу с мерзостью или военными патрулями. «Еще пара кварталов, и выберитесь на шоссе», — проговорила Самбра для мистик. Ривен кивнула и сменила на ходу свою внешность на неприметную афроамериканку, чтобы лучше слиться с толпой беженцев, если придется бросить фургон. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — мрачно бросила Наташа с заднего сиденья, проверяя свой глоск. Эта старая русская пословица как нельзя лучше подходила к их ситуации. На даче Самбра, услышав незнакомое выражение через микрофон Наташи, тут же спросила: «Что это значит, гоп? Какое-то русское ругательство?» Эмма, сидевшая рядом с Наташей, с легкой усмешкой пояснила в гарнитуру: «Это значит, Оливия, что не стоит радоваться раньше времени, иначе можно накликать беду, и задуманное не сбудется. Ха, хочешь рассмешить богов, расскажи им о своих планах», — философски заметила Малефисента, ее голос прозвучал в наушниках Максима с легким сарказмом. Она-то знала толк в сорванных планах и неожиданных поворотах судьбы. «Именно», — подтвердила мистик, сворачивая в очередной темный проезд. «Поэтому молчим и едем». Фургон выскочил из переулка на относительно свободную улицу, ведущую к выезду из Гарлема. Мистик вдавила педаль газа в пол, и старенький яйцо на лине, взревев двигателем, устремился прочь из этого локального филиала ада. Казалось, еще немного, и они будут в безопасности. «Ребятки, у нас проблема», — внезапно раздался в наушниках встревоженный голос Самбры. Ее обычная игривость и самоуверенность исчезли. «Что случилось, Оливия?» — напряженно спросил Джет. Его рука инстинктивно легла на бластерный карабин ДЦ-15А, лежавший на коленях. «Этот парень, мерзость, он пропал». В голосе хакерши звучала неподдельная паника. «Что?» — хор удивленных и встревоженных голосов прозвучал в салоне фургона и в наушниках Максима. «Я не могу его обнаружить». Самбра почти срывалась на крик. Он только что был на пересечении 125 и краткая и Леннокс-авеню, а потом он просто прыгнул очень высоко и исчез из зоны видимости всех моих камер. Я не вижу его нигде, ни на одной камере, ни на спутнике. Этот гад просто испарился. В этот самый момент, в нескольких десятках метров перед фургоном, раздался оглушительный звук удара, от которого задрожала земля. Будуум! Асфальт перед ними взлетел фонтаном осколков, подняв огромное облако пыли и дыма. И когда пыль начала оседать, из нее медленно проступил гигантский, чудовищный силуэт мерзости. Он стоял прямо на их пути, перегородив дорогу, и его маленькие, налитые кровью глазки хищно уставились на приближающийся фургон. «Ничего страшного, Оливия. Кажется, мы его нашли». «Тихо», почти сдавленно проговорила Мистик. Ее руки мертвой хваткой вцепились в руль. Ее мужское лицо исказило гримаса крайнего напряжения. «Что? Я не поняла, где он?» Растерянно переспросила Самбра, отчаянно пытаясь найти монстра на своих мониторах. «Он прямо перед нами, тупая ты овца!» Не выдержав, заорала в гарнитуру Эмма Фрост. Ее телепатический щит инстинктивно окутал фургон, готовясь к ментальной атаке, хотя против такого существа это было почти бесполезно. «Назад, назад, назад!» — рявкнул Максим. Его голос перекрыл шум и панику. «Мистик, жми! Якарный бабай, дави на газ, разворачивайся!» «Лоусон, биотический щит на машину! Живо!» Миранда, не теряя ни секунды, выставила руки вперед. Ярко-синее свечение окутало ее ладони, и в следующее мгновение такой же энергетический барьер, переливающийся и искрящийся, возник вокруг фургона, как раз в тот момент, когда мерзость издал оглушительный рев и сделал первый шаг им навстречу, занося свой гигантский кулак для удара. Глава 37. Гарлемская мясорубка. 4 июня 2008 года. 21:20. Гарлем, Нью-Йорк. Резкий, почти звериный рык Максима, сдобренный отборным русским матом, заставил всех в стареньком фургоне Форд яйцо на линии подобраться. Тактическое предвидение уже услужливо рисовало перед его мысленным взором несколько вариантов ближайшего будущего, и каждый из них заканчивался разлетающимся на куски металлоломом, бывшим когда-то их транспортом, и алыми кляксами на сером асфальте. Мистик, в облике неприметной афроамериканки средних лет, отреагировала с молниеносной скоростью профессионального водителя-экстремала. Педаль тормоза была утоплена в пол с такой силой, что фургон протестующе взвизгнул изношенными покрышками. Одновременно с этим ее руки, покрытые темной кожей, выкручивали руль, заставляя машину совершить отчаянный маневр. Заднюю часть фургона занесло, он едва не чиркнул бортом по обломкам какого-то магазина, но метаморф уже выравнивала траекторию, готовясь дать задний ход. Вот только назад на узкой, заваленной мусором и остовами сгоревших автомобилей улочки Гарлема было понятием весьма относительным. Свободного пространства практически не оставалось. «Лоусон, щит, биотический барьер, максимальная мощность, немедленно», — повторил Максим. Его голос уже обрел стальные нотки, паника отступила, уступив место предельной концентрации. Он вцепился в переднюю панель, его костяшки побелели. Миранда Лоусон, сидевшая в пассажирском отсеке рядом с Эммой Фрост и Наташей Романовой, не нуждалась в повторных приказах. Ее глаза вспыхнули холодным синеватым биотическим светом, словно два маленьких сверхновых. Руки взметнулись вперед, ладонями к лобовому стеклу. Вокруг фургона мгновенно соткалось полупрозрачное, мерцающее силовое поле, искажающее тусклый свет уличных фонарей и тревожные отблески далеких пожаров. Энергия заструилась по его поверхности видимыми, пульсирующими потоками, сплетаясь в сложный гексагональный узор. Барьер на мгновение стабилизировался, а затем начал ощутимо вибрировать, словно живой организм, чувствующий исходящую от приближающегося чудовища ауру первобытной, необузданной силы. «Щит активен, генерал», — доложила Миранда. Ее голос был напряжен, но ровен, выдавая лишь легкую одышку. Она физически ощущала колоссальное давление, еще до какого-либо физического контакта. Этот монстр излучал угрозу так же естественно, как доменная печь, нестерпимый жар. Перед ними, перекрывая почти всю улицу, возвышался он. Мерзость. Эмиль Блонский в его кошмарном преображении. Гигантская фигура, раза в полтора выше и значительно массивнее Халка, каким его помнил Максим по отсчетам ЩАИТА. Костяные наросты, острые, как лезвие, торчали из его спины и плеч, придавая ему еще более гротескный вид. Бугристая, отвратительного серо-зеленого цвета кожа казалась толще танковой брони. Его маленькие, злобные глазки горели нездоровым желтым огнем в полумраке разрушенного квартала, а из огромной, полной острых, как бритвы, зубов пасти вырвался низкий, утробный рык, от которого задрожали стекла в уцелевших окнах окрестных домов и, казалось, сам воздух стал густым и тяжелым. Асфальт под его чудовищными ногами треснул, когда он сделал один единственный шаг вперед, мгновенно сокращая и без того мизерное расстояние до их фургона. «Какого хрена это такое?» Не сдержавшись, выдохнула Наташа Романова. Ее рука инстинктивно легла на рукоять верного Глоцка на бедре, хотя она, как никто другой, понимала всю тщетность попытки остановить это обычным огнестрельным оружием. Даже ее знаменитые укусы вдовы здесь были бы не более чем комариными укусами. «Он огромен и он очень, очень зол», — констатировал Джет сухим, почти безэмоциональным голосом клона-командера, привыкшего за годы войн клонов к виду самых разнообразных и смертоносных чудовищ галактики. Однако даже его железная выдержка, выкованная в бесчисленных боях, дала легкую трещину. Он крепче сжал свой бластерный карабин ДЦ-15А, понимая, что его энергетические заряды, столь эффективные против боевых дроидов и бронированной пехоты сепаратистов, здесь будут сродни детским хлопушкам. Но приказ есть приказ, и он будет сражаться до конца, прикрывая своего нового генерала. Эмма Фрост, белая королева клуба адского пламени в прошлой жизни и капитан армии с Шаветой, прикрыла глаза на мгновение, ее безупречное лицо стало сосредоточенным, словно фарфоровая маска. Ее телепатические способности, усиленные системой Максима, сейчас работали на пределе. Он чувствует нас, ее голос звучал тихо, почти шепотом, но в напряженной, звенящей тишине фургона ее слова были слышны отчетливо каждому. Не как отдельных личностей, а как помеху, раздражитель, и что-то еще какой-то слабый, едва уловимый след гамма-радиации. Да, точно. Она резко открыла глаза, в которых плескалась тревога. След от лаборатории Стернса. Он идет по нему. Он ищет. Черт. Кровь. Он учуял остаточный фон от контейнеров с кровью Беннера. Максим с силой стукнул кулаком по приборной панели. Вот тебе и продуманный план. Одна неучтенная деталь, и вся операция летит к чертям. Мистик, выводи нас отсюда. Любой ценой. Через дворы, по тротуарам, мне плевать. Главное, оторваться. Ривен, все еще в облике афроамериканки, уже выжимала из старенького, но верного фургона все, на что он был способен, двигаясь задним ходом. Двигатель ревел, как раненый зверь, колеса отчаянно цеплялись за разбитый асфальт, высекая искры, но скорость была черепашьей. Мерзость же, казалось, наслаждался моментом, предвкушая легкую добычу. Он медленно поднял свою массивную, как небольшой легковой автомобиль, руку и с ленивой, почти кошачьей грацией швырнул в них ближайшую машину, покореженный желтый таксомотор, стоявший у обочины. «Держитесь!» — отрывисто крикнула Лоусон. Ее тело напряглось, биотическая энергия ярко вспыхнула вокруг нее. Машина, кувыркаясь в воздухе, словно игрушечная, с оглушительным, разрывающим барабанные перепонки грохотом врезалась в биотический щит. Бабах! Синее поле ярко полыхнуло, покрылось рябью, как поверхность воды отброшенного в нее валуна. Фургон тряхнуло так, что все внутри подлетели на своих местах, ударившись о потолок и стенки. Максим едва не выбил себе зубы о руль. Миранда коротко вскрикнула от колоссального напряжения, на ее высоком лбу мгновенно выступили крупные капли пота. Щит выдержал, но заметно потускнел и истончился в месте удара, гексагональная структура замерцала нестабильно. «Щит держится, но он очень силен», — прорычала Лоусон сквозь стиснутые зубы, ее голос дрогнул. «Еще пара таких попаданий, и нам точно конец. Я чувствую, как он давит». Мерзость недовольно хмыкнул, утробный звук прокатился по улице. Он явно не ожидал такого сопротивления от обычной, на первый взгляд, консервной банки на колесах. Он сделал еще один шаг, земля под ним содрогнулась, и в ближайших домах посыпались остатки стекол. Дача, бывший бункер Гидры, твою ж налево. Самбра, Оливия Каламар, вскочила со своего высокотехнологичного кресла, ее фиолетовые импланты на голове замерцали ярче. Ее глаза, обычно полные азарства и хитрости, сейчас были широко распахнуты и прикованы к главному голографическому экрану, куда выводилось изображение с нашлемной камеры Эммы Фрост, дополненное обрывочными данными с уличных камер наблюдения Гарлема, которые еще функционировали. Картинка дергалась, звук был полон помех и звериного рева. Он прямо перед ними. Я же говорила, он пропал с моих радаров. Как он так быстро? Это же чистое безумие. Ангела Циглер, доктор Ангел, прижала ладони ко рту, ее обычно спокойное и сострадательное лицо побледнело до неузнаваемости. Голубые глаза наполнились ужасом. «Макс, а мой бог, они же там все погибнут. Мы должны что-то сделать, немедленно». Малефисента, могущественная фея, наблюдавшая за происходящим с ледяным, почти отстраненным спокойствием, лишь чуть прищурила свои колдовские, светящиеся изумрудным светом глаза. Ее идеальные черты лица, обрамленные черными рогами, не дрогнули. Этот зверь весьма силен, ее голос, низкий и бархатный, прозвучал в тишине командного центра. Примитивная, необузданная мощь, грубая сила, лишенная изящества, но оттого не менее смертоносная. Интересный экземпляр. Роковая вдова Амели Лакруа молча проверяла свою снайперскую винтовку «Поцелуй вдовы». Ее профессиональный, холодный взгляд убийцы бесстрастно оценивал тактическую ситуацию на экране. Шансов на открытый бой у них 0,0. Ее французский акцент был едва заметен. Только бегство. И то, если этот монстр позволит. Их фургон слишком медленный и уязвимый. Самбра, немедленно связь с кавалерией. Голос Хелен Пар, эластики, прозвучал неожиданно тихо, но в нем звенела сталь и непререкаемая воля. Уже делаю. Самбра лихорадочно застучала по своей голографической клавиатуре, обходя помехи. Гарлем, группа кавалерия, Диана Принс, Кара Зорель, Фемтор, Налани Грейсон. Диана Принс, облаченная в свои амазонские доспехи, только что аккуратно уложила на импровизированные носилки, сделанные из двери, тяжело раненого пожарного, когда в ее ушном коммуникаторе раздался взволнованный, прерывающийся голос Самбры, перемежающийся треском статических помех и отдаленным, но отчетливым ревом гигантского монстра. Макс в ловушке. Мерзость атакует их гребаный фургон. Угол Сент-Николас-Авеню и 145-й краткой улицы. Повторяю, Макс в прямой смертельной опасности. Координаты передаю. Кавалерия, как слышите. Диана замерла на полуслове, благодаря спасателя, помогавшего ей. Приказ Максима был предельно ясен. Не вмешиваться в события вокруг Халка и мерзости, минимизировать свой след, сосредоточиться на спасении гражданских. Но это был Макс, их друг, их лидер в этом странном, чужом для них мире. Человек, который вырвал их из небытия, подарил второй шанс. Человек, к которому многие из них испытывали чувства, выходящие далеко за рамки простой боевой дружбы. Кара Зорель, Пауэр Герл, в своем узнаваемом бело-красно-синем костюме, как раз с легкостью опускала на землю огромную секцию обрушившейся бетонной стены, освобождая проход для группы напуганных гражданских, когда услышала паническое сообщение Самбры. Ее обычно жизнерадостное лицо мгновенно изменилось, на нем отразилась ярость и тревога. «Что, Макс, я лечу немедленно». Она уже собиралась взмыть в ночное небо, оставляя за собой лишь размытое пятно, но сильная, как сталь, рука Дианы остановила ее, схватив за предплечье. «Кара, стой!» Приказ. Голос Дианы был тверд, как закаленная сталь, но в ее сапфировых глазах читалась мучительная борьба между долгом и сердцем. «К черту приказ, Диана! Это же Макс!» Яростно воскликнула криптонианка. Ее глаза сверкнули красным от подступающего теплового зрения. «Мы не можем просто стоять здесь и смотреть, как его размазывают по асфальту какой-то перекочанный урод. Ты сама это понимаешь». Фемтор, богиня грома с внешностью земной валькирии, услышав новости, издала громовой боевой клич, который эхом пронесся над разрушенным кварталом, заставив вздрогнуть даже закаленных полицейских. Ее рука сама потянулась за верным Мьёльниром, который по ее мысленной команде уже летел к ней из-за ближайшего полуразрушенного здания, оставляя за собой голубоватый след молний. «Мой генерал в беде, Асгард не оставит своих в час нужды, этот бой будет славным, и я омою свой молот в крови этого чудища». Ее глаза метали молнии, а тело окружало едва заметная аура силы. Налани Амнивумен, парящая чуть выше остальных, словно безмолвный ангел-хранитель, наблюдая за эвакуацией людей из полуразрушенной многоэтажки, услышала все до единого слова. Ее обычно мягкие, почти материнские черты лица заострились, в глазах появился холодный, безжалостный блеск вилтрумитской ярости. Ее кулаки, способные пробить планету, сжались так, что послышался тихий треск. Приказ Максима был продиктован стратегической необходимостью. Она, как опытный воин и завоеватель, это прекрасно понимала. Вмешательство могло изменить ход событий непредсказуемым образом, привлечь ненужное внимание могущественных игроков этого мира, сорвать более крупный, долгосрочный план по обеспечению их выживания и процветания. Но сейчас ее внутренний вилтрумит, ее сердце, которое она считала давно очерствевшим, кричало совершенно другое. Максим был для нее не просто командиром, он был семьей, а семью защищают, любой ценой, перед любым врагом. Диана, голос Налани прозвучал в общем канале связи кавалерии, спокойный, как гладь озера перед бурей, но полной несокрушимой решимости. Оцени ситуацию объективно. Если есть хоть малейший, ничтожнейший шанс, что они не справятся сами, мы выступаем немедленно. План Максима важен, не спорю, но его жизнь того, кто собрал нас здесь, важнее любых абстрактных правильных линий времени или стратегических выгод. И я сильно сомневаюсь, что он сам хотел бы, чтобы мы позволили ему погибнуть ради сохранения какого-то гипотетического будущего. Он бы сам бросился спасать любого из нас. Диана посмотрела в сторону предполагаемого местонахождения фургона Максима. Она видела вдалеке яркие вспышки биотической энергии, слышала грохот ударов и яростный рев мерзости. Ее челюсти сжались. Решение было принято. Самбра, дай точные координаты цели и группы Максима. И видеопоток с лучшим качеством, если есть. Приказала она. Ее голос уже не оставлял никаких сомнений в ее намерениях. Приказ приказом, но друзья, особенно такие, как Максим Феникс, это святое. Она не была амазонкой этого мира, но принципы чести и верности были в ее крови. Кавалерия, готовимся к возможному вмешательству. По моей команде. Обратно в фургоне. Осторожно, он снова атакует. Отчаянно крикнула Эмма. Ее телепатическое предупреждение на какую-то долю секунды опередило яростное действие мерзости. Она чувствовала волны чистой, незамутненной злобы, исходящие от монстра. Гигант взмахнул своей чудовищной, покрытой костяными шипами лапой, словно отмахиваясь от назойливой мухи. Удар пришелся не по центру биотического щита, а сбоку, по касательной, но его силы хватило с избытком. Фургон накренился под страшным углом. Два колеса с одной стороны на мгновение оторвались от земли, взметнув тучу пыли и осколков. Миранда громко вскрикнула, ее лицо исказилось от нестерпимой боли, из носа тонкой струйкой потекла темная кровь. Биотическое поле замерцало, как гаснущая лампочка, и истончилось до предела, готовое вот-вот лопнуть, словно перенапряженный мыльный пузырь. Щит почти пробит, я не смогу долго его удерживать, выдохнула она, тяжело дыша и качнувшись на сиденье. Ее силы были на исходе. Мистик, уходи вправо, там, кажется, есть проезд между домами. Давай, родная, жми. Максим лихорадочно искал любой, даже самый призрачный выход из этой западни. Его тактическое предвидение показывало один крошечный, почти нереальный шанс из 100. Джет, Наташа, приготовьтесь открыть огонь по моей команде. Цельтесь в глаза, если сможете. Это его, конечно, не убьет, но, может быть, отвлечет на драгоценную секунду. Понял, генерал, за республику, то есть, за вас, рявкнул Джет, передергивая затвор своего верного карабина. Концентрированный заряд плазмы в глаз такому существу, это как иголкой в шкуру крайт дракона, но выбора у них действительно не было, каждый должен был внести свою лепту. Наташа молча кивнула, ее лицо было непроницаемой маской профессионала, ее пистолеты уже были наготове. Взгляд холоден и сосредоточен. Она была реалисткой до мозга костей. Их шансы на выживание стремились к абсолютному нулю. Но она была черной вдовой. Она будет сражаться до последнего вздоха, до последней капли крови. И она заберет с собой на тот свет хотя бы частичку этого ублюдка. Мистик, проявив поистине чудеса водительского мастерства и хладнокровия, резко вывернула руль. Фургон, скрипя всеми своими старыми, измученными сочленениями, отчаянно взревев двигателем, рванул в узкий, заваленный мусорными баками и обломками кирпичей проезд между двумя полуразрушенными жилыми зданиями. Это был отчаянный, почти самоубийственный маневр. Если мерзость последует за ними в эту теснину, они окажутся в еще более безнадежной ловушке, без малейшего шанса на маневр. Мерзость издал яростный, полный фрустрации рев, поняв, что его маленькая добыча пытается ускользнуть. Он не стал неуклюже протискиваться в узкий проход. Вместо этого он с размаху ударил своим чудовищным кулаком по ветхой стене одного из зданий, примыкавших к переулку. Кирпичи, бетонные блоки, куски арматуры и облако пыли посыпались вниз, частично перекрывая выезд из переулка, куда только что с визгом шин юркнул их фургон. «Черт, дьявол, он нас блокирует!» — крикнула Эмма, увидев сквозь заднее, уже треснувшее стекло падающие обломки. Фургон чудом проскочил основную массу завала, но несколько крупных камней все же с оглушительным стуком ударили по крыше и задней части, оставив глубокие вмятины и окончательно разбив заднее стекло, которое осыпалось внутрь салона дождем острых осколков. «Есть контакт», — глухо доложила мистик, когда один из камней размером с человеческую голову с глухим, тяжелым стуком ударил по остаткам биотического щита. Щит, не выдержав, тут же погас с тихим, едва слышным хлопком, словно лопнувший мыльный пузырь. Миранда обессиленно откинулась на спинку сиденья, Ее лицо было бледным, как полотно. «Счета больше нет», — сообщила она очевидное, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. «Мне нужно несколько минут на перезарядку моих биотических способностей. Я полностью истощена. У нас нет этих минут, Миранда. Даже нескольких секунд нет», — рыкнул Максим. Его голос был хриплым от напряжения. «Мистик, скорость. Нам нужно немедленно оторваться от него». Но было уже слишком поздно. Когда фургон, дребезжа и кашляя, вылетел из узкого, смердящего мусором проезда на следующую, чуть более широкую улицу, они увидели его. Мерзость, обойдя квартал с какой-то невообразимой для его чудовищных габаритов скоростью, уже поджидал их. Он стоял посреди улицы, широко расставив свои массивные ноги, и на его уродливой, бугристой морде играла откровенно злорадная, хищная ухмылка. Он поднял обе свои гигантские руки и с невероятной силой ударил ими по асфальту прямо перед собой. Грах! Мощнейшая ударная волна прошла по земле, как локальное мини-землетрясение. Асфальт перед фургоном вздыбился, пошел трещинами, образовав непреодолимую преграду из поднявшихся бетонных плит и кусков земли. Мистик снова резко затормозила, машину в очередной раз занесло, и она замерла, уткнувшись носом в свежий завал. Они оказались в абсолютной ловушке. Сзади – обрушенная стена, перекрывающая выезд из переулка, спереди – разъяренный до предела монстр и разрушенная дорога. По бокам – глухие стены зданий. Мышеловка захлопнулась. «Ну, вот, кажется, и приехали», – мрачно констатировала Наташа, с холодным спокойствием перезаряжая свои пистолеты. Ее голос, на удивление, не дрожал. В нем слышалась лишь усталая обреченность. «Было хаем не безинтересно поработать со всеми вами. Надеюсь, на том свете бар получше, чем местные забегаловки. Не время для преждевременных прощаний и черного юмора, Романова», — отрезал Джет, вскидывая карабин. «Генерал, ваши приказы, мы готовы принять бой». Максим смотрел на медленно, с наслаждением приближающегося мерзость, который явно предвкушал кровавую расправу. В его голове, работающей на пределе, проносились десятки вариантов действий, один безнадежнее другого. Его рука сама легла на рифленую рукоять верного автоматического пистолета Гюрза, висевшего в кобуре на бедре, но он прекрасно понимал, что это не более чем жест отчаяния. Против такого противника это оружие было бесполезно. «Сейчас нас всех спасет только, мать его за ногу, настоящее чудо!» С большой, жирной буквы «Ч» мысленно взмолился он, обращаясь ко всем известным и неизвестным богам и силам этого безумного мира. Ответа от мироздания, разумеется, не последовало. Видимо, сегодня удача решила повернуться к ним своей самой неприглядной стороной. Придется самим, зубами и когтями, выпутываться из этой практически безнадежной ситуации, не имея ни предварительной подготовки, недостаточных ресурсов для противостояния такой концентрированной грубой физической силе. И тут, когда мерзость был уже в каких-то жалких 20 метрах от них и уже заносил свою гигантскую, покрытую венами и костяными наростами лапу для сокрушительного удара, который неминуемо превратил бы их фургон вместе со всем содержимым в тонкую металлическую лепешку, воздух над ними буквально разорвал оглушительный, пронзительный рев. Рев, совершенно иной, чем у мерзости. Рев, полной первобытной ярости, более неукротимой мощи. С неба, из военного вертолета Сикорской МХ-53Е Павелов, который до этого момента предусмотрительно кружил на безопасном, как казалось, расстоянии, выпрыгнула огромная, мускулистая зеленая фигура. Она пролетела несколько десятков метров вниз, словно гигантский изумрудный метеор, и с оглушительным, сотрясающим землю грохотом приземлилась прямо между беспомощным фургоном Максима и наступающим мерзостью, подняв в воздух целую тучу пыли, асфальтовой крошки и мелких обломков. Удар был такой силы, что фургон подбросило. Когда густая пыль немного осела, открывая вид на поле боя, они увидели его. Халк, невероятно разъяренный, казалось, еще больше и мощнее, чем когда-либо прежде. Его кожа отливала насыщенным зеленым цветом, мышцы бугрились под ней, как живые валуны. Его глаза горели чистой, нефильтрованной гамма-энергией, превратившись в два маленьких зеленых солнца. «Халк крушить!» – проревел он, и его голос был подобен одновременному раскату тысячи громов, заставив замолчать все остальные звуки Гарлема. Мерзость на мгновение ошеломленно замер, явно удивленный столь внезапным и эффектным появлением своего главного и самого ненавистного противника. Затем на его уродливой, звероподобной физиономии расплылась еще более злобная, предвкушающая жестокую схватку ухмылка. «Наконец-то! Долго же ты собирался, малявка!» Пророкотал мерзость, его голос был подобен скрежету камней. «Я уж было подумал, ты испугался и решил отсидеться в сторонке. Теперь мы наконец-то выясним, кто из нас сильнее. Слава яйцам и генералу Россу, который не пожалел вертолет», смахнул невидимый пот со лба Максим, чувствуя, как колоссальное напряжение покидает его тело. «Шанс, у них появился шанс. Мистик, дорогая, вывози наши задницы отсюда, и как можно скорее, пока эти два зеленых гиганта тут заняты выяснением, у кого бицепс больше и кто громче рычит. Не будем им мешать. Мистик, все еще в облике афроамериканки, но с хищным блеском в глазах, коротко кивнула. Ее руки уже уверенно легли на руль. Есть, генерал. Проложим новый маршрут». Она резко вывернула руль. Фургон, взревев из последних сил, развернулся на пятачке и рванул в образовавшуюся брешь, пока внимание мерзости было полностью приковано к Халку, который уже несся на него с яростным ревом, готовый к титанической битве. Грохот их столкновения потряс весь квартал. Тем временем, отряд кавалерия, услышав по открытому каналу облегченный голос Максима и последовавший за ним грохот начавшейся битвы титанов, Диана Принц дала отбой. «Самбра, Макс в порядке, они отходят», ее голос был напряжен. «Да, Ди, вижу их фургон, уезжают. Кажется, пронесло. Халк там устроил этому Блански настоящий ад», радостно доложила хакерша. «Отлично», Диана позволила себе едва заметную улыбку облегчения. «Кавалерия, отставить вмешательство. Продолжаем работу по эвакуации и помощи пострадавшим. Макс справится». Кара Зорель с досадой опустила кулаки, но ее лицо тоже просветлело. Тор недовольно хмыкнула, явно расстроенная упущенной возможностью для славной битвы, но послушно опустила Мьёльнир. Налани молча кивнула, ее вилтрумитская ярость медленно угасала, сменяясь спокойной сосредоточенностью на текущей задаче. Их друг был в безопасности, и это главное. Они продолжали свою самоотверженную работу еще несколько часов, вытаскивая людей из-под завалов, оказывая первую помощь, координируя действия с прибывающими спасательными службами. Лишь когда стало ясно, что Халк одержал верх над мерзостью, отправив того в глубокий нокаут, и, по слухам, позже был замечен убегающим из города в неизвестном направлении, и когда основной поток пострадавших иссяк, а на улицах остались лишь легкораненые и группы зачистки, героини, не привлекая излишнего внимания, тихо растворились в ночи, направляясь обратно на дачу. Их ждал серьезный разговор с Максимом и разбор полетов. И, возможно, не только это, но это уже совсем другая история.